Глава 13. 1. Первый поцелуй. На следующее утро Инга собиралась на работу и кормила Аркадия Борисовича завтраком. Она уже успела накраситься, приодеться и сделать прическу. На сковородке жарилась яичница-глазунья, в турке варился кофе. Аркадий Борисович сидел за столом и постановал, держась за голову. «А вы чего хотели, Аркадий Борисович? Похмелье никто не отменял. В следующий раз не будете напиваться в Драбадан», — корила его Инга. «Капли в рот больше не возьму», — жалостливо пообещал Аркадий Борисович. Инга достала из холодильника банку с солеными огурцами, слила в стакан весь рассол и протянула Аркадию Борисовичу. «Пейте». «Ой, спасибо, спасительница вы моя!» Благодарно принял стакан Аркадий Борисович и выпил весь рассол. Инга положила ему в тарелку яичницу. «Ешьте, приятного аппетита!» «А хлеб?» Инга вытянула из тостера подсушенный хлеб и положила ему на тарелку. Аркадий Борисович намазал на хлеб масло, положил кусок колбасы и сыра, откусил и приступил к яичнице. «Хороша яишенька. А кофе?» «Варю». Инга сняла турку с конфорки, налила кофе в чашки и села за стол. «Аркадий Борисович, я должна сказать вам одну вещь». Собралась она с духом и нервно откусила кусок сыра. «Что опять?» Перестал есть Аркадий Борисович и испуганно посмотрел на Ингу. «Погодите, я знаю вот этот ваш взгляд, который не сулит ничего хорошего», — указал он на нее вилкой. «Хорошо, тогда я ничего не буду говорить». «Ну ладно, не томите. Что там у вас?» «Аркадий Борисович», — виновато посмотрела на него Инга. «Я вас дезинформировала». «В смысле?» «Я думала, что я умираю. А оказалось, совсем не умираю, представляете?» «Не представляю, это как?» «Результаты анализов перепутали. Плохие анализы у другой Зайцевой, а у меня хорошие». Аркадий Борисович замер, а потом с облегчением выдохнул и рассмеялся. «Так это же отличные новости! Ух, и напугали вы меня, Инга Витальевна!» А я уже собрался вас вести на лечение в Израиль. «А я собралась писать на вас завещание», — рассмеялась Инга. «Не шутите?» — поразился Аркадий Борисович. «Но мне лестно, лестно. Какое счастье, что до этого не дошло, а то как бы я себя чувствовала, а? Вы кушайте, кушайте». «Ага, спасибо». Аркадий Борисович с аппетитом накинулся на яичницу. Инга допила кофе, поднялась из-за стола и нашла запасные ключи от квартиры. «Ну все, я побежала на работу, вот ключи». Положила она ключи на стол. «А вы завтракаете. Ну и чувствуете себя как дома». «А я тоже на работу сейчас поеду». «Тогда до вечера». «До вечера». Инга пошла в прихожую одеваться. Аркадий Борисович неслышно подошел сзади, обнял ее, повернул к себе и крепко поцеловал. Впервые за 20 лет знакомства они стояли и целовались. «А что вам приготовить на ужин?» — пробормотала Инга, когда Аркадий Борисович ослабил хватку. «Фалафель». Ляпнул он первое, что пришло в голову. «Это что?» «Израильская кухня». «Два». Ответка прилетела. Светлана сидела за рабочим столом в своем кабинете и подписывала документы. На диване сидел Сан Саныч и в ожидании позевывал, прикрывая рот ладонью. «Не выспались, Сан Саныч?» — поинтересовалась Светлана, не отрываясь от дела. «Не выспался», — вздохнул он. «А что такое?» «Любовь», — Загадочно произнес Сан Саныч и, пряча улыбку, закатил глаза к потолку. «Понятно. Любовь — это хорошо. Завидую вам. А что у нас с продажей салона на Камышовой?» «В процессе. Салон уже закрыт и выставлен на продажу. Я подготовил все документы. Покупателей пока нет», — развел руками Сан Саныч. «Плохо, Сан Саныч, очень плохо». «Светлана Викторовна, а что вы хотели? Сами знаете, спальный район, непроходное место, расходов много, прибыли мало. Вы же по этой причине решили избавиться от салона. Думаете, оно вам не надо, а кому-то надо?» «Сан Саныч, по какой причине я решила избавиться от салона, вам лучше не знать. Поверьте мне. Запустите рекламу, разместите на всех порталах объявления о продаже. Делайте что-нибудь». «Хорошо, пойду сейчас в маркетинговый отдел». «Идите. Я все подписала. Держите документы». Светлана протянула Сан Санычу пачку документов, и они вместе вышли из кабинета. Сан Саныч завернул в маркетинговый отдел, а Светлана подошла к стойке ресепшн поболтать с Леной. «Лен, ты как? Все в порядке?» «В полнейшем, Светлана Викторовна», — ответила Лена. «Новые итальянские краски для волос с оксидами приехали?» «Приехали. Я приняла, документы подписала, на складике разложила». «Лена, ты чудо». «Спасибо, я такая», — кокетливо улыбнулась Лена. «Светлана Викторовна, ну что, Стасик выходил на связь?» Понизив голос, спросила она. «Выходил». «Ну и как прошло?» «Все ок». «С задачей справился? Вы довольны?» «Не то слово. Молодец твой, Стасик, четкий пацан. Как ты и говорила, пацан сказал, пацан сделал». «Редкий экземпляр. Сейчас таких днем с огнем не сыщешь. Бери, Лена, на заметку. Ты же не замужем?» «Не замужем». «Ну вот, присмотрись к Стасику». «Светлана Викторовна, он же с зоны недавно откинулся», — возмутилась Лена. «Вы за кого меня сватаете?» «А что такого? Раз зоны, что значит, не человек?» «Человек зоны — это, знаете, вам не хухры-мухры, а человек зоны». «Все, я молчу. Но Стасику зачет. Привет ему передавай. Кстати, ты сейчас не очень занята?» «Вообще не занята. Пошли со мной, поможешь мне инвалидную коляску выбрать». И Светлана направилась в свой кабинет. «Матерь Божья! Светлана Викторовна, зачем вам инвалидная коляска?» Испугалась Лена и пошла за ней. «Да не мне». Они вошли в кабинет. Светлана села за стол в крутящееся белое кожаное кресло и пододвинула ноутбук. Лена присела на ручки кресла и взяла в руки мышку. «Смотри, Лен, я в них запуталась. Нужна недорогая и функциональная, и чтобы складывалась. В общем, самая простая». «Так», — протянула Лена, просматривая коляски. «Механическая или электрическая?» «Это что значит?» «Колеса будут сами крутиться с помощью управления джойстиком, или инвалид своими руками будет крутить?» «Берем механическую. Нечего инвалиду прохлаждаться. Пускай сам колеса крутит и бицепсы качает». «Кто?» «Лена». «Что?» «Много будешь знать, скоро состаришься. Выбирай коляску». И остаток рабочего дня Светлана и Лена провели на сайте инвалидных колясок, выбирая для Макса новое средство передвижения. Остановившись с помощью Лены на самом оптимальном и экономичном варианте, Светлана оплатила заказ и доставку. Она кинула взгляд на часы. Время было ехать за детьми и забирать их из кружков. Светлана накинула пальто, взяла сумку, попрощалась с Леной, вышла из салона и направилась к припаркованному поблизости Лэндроверу, доставая на ходу из сумки ключи от машины. Она нажала на брелоке кнопку снятия сигнализации, и в следующую секунду прогремел мощный взрыв. Как в съемках замедленного действия, Светлана увидела взлетающий вверх в воздух, полыхающий алым пламенем Land Rover. Взрывной волной ее отбросило на несколько метров назад. Жар от огня опалил лицо и руки. Она упала на тротуар и, прикрывая руками лицо, сквозь пальцы завороженно смотрела, как горящие ошметки металла, облицовки и стекол с грохотом разлетаются по всему тротуару и проезжей части в радиусе примерно 50 метров. До оглушенной взрывом Светланы доносились вопли и крики людей, отбегающих от полыхающей машины. Во все голоса орала сигнализация, немедленно сработавшая во всех стоящих на улицах машинах. Из салона красоты выбежал весь персонал. Лена и Марина подбежали к Светлане, стали ее поднимать с тротуара и быстро оттаскивать подальше. Кто-то вызывал пожарную, скорую и полицию. И тут Светлана увидела медленно проезжающий мимо белый Майбах, из открытого окна которого на нее смотрел Богдан с гипсовой повязкой на носу. Тонированное стекло поднялось вверх, окно закрылось. Майбах дал по газам и скрылся. 3. Паразитическая токсоплазма. С загадочной улыбкой на лице счастливая Инга весь день порхала, как бабочка по рабочей кухне, взбивая муссы, замешивая тесто и украшая десерты. Пораньше отпросившись с работы, она загуглила, что такое фалафель и с чем его едят, и пошла по магазинам в поисках ингредиентов для его приготовления. Ближе к вечеру Инга пришла домой, таща в двух руках пакеты с продуктами. Первое, что она обнаружила, отсутствие в прихожей тапочек Аркадия Борисовича. Сразу же заподозрив неладное, Инга бросила пакеты на пол и пошла в спальню на поиски его чемодана. Чемодана не было. Инга понеслась по квартире в надежде обнаружить хоть какие-то следы Аркадия Борисовича. В ванной комнате она нашла забытые им подтяжки. И это было все, что осталось от Аркадия Борисовича. И даже духом его больше не пахло. Сердце Инги бешено заколотилось от гнева и обиды, а потом камнем рухнуло куда-то вниз. Такого скорого и внезапного бегства Аркадия Борисовича она никак не ожидала. Инга схватила телефон и набрала его номер, но он не отвечал. Тогда она набрала номер секретарши Маши. «Маш, привет! Аркадий Борисович в офисе?» «Добрый день, Инга Витальевна. В офисе. Сидит у себя, кофе пьет». Не дослушав, Инга швырнула телефон на диван. «Нет, это не мужик. Это паразитическая токсоплазма какая-то». Вне себя от ярости крикнула она, схватила подтяжки, быстро оделась и помчалась в офис, намереваясь стереть Аркадия Борисовича с лица земли, и чтобы мокрого места от него не осталось. Приехав в офис, Инга быстро прошла через приемную мимо секретарши Маши и без стука ворвалась в кабинет Аркадия Борисовича. «Подтяжки у меня свои забыли!» — крикнула она и швырнула ему на стол подтяжки. Аркадий Борисович сидел в черном кожаном кресле на колесиках и говорил по телефону. «О, Инга Витальевна!» — изобразил он удивление на лице. Убрал телефон и поднял подтяжки со стола двумя пальцами. «Как вам не стыдно?» — закричала Инга. «Вы что вытворяете?» Аркадий Борисович выдвинул ящик стола и кинул в него подтяжки. «Не очень понимаю, о чем вы». «Не прикидывайтесь валенком, Аркадий Борисович. Вы что себе позволяете? Думаете, мое терпение безгранично? И я буду вечно закрывать глаза на то, что вы... «Послеинсультный?» «Ну-ну-ну, я уже давно не послеинсультный. Зачем вы меня оскорбляете?» «Что за бега с чемоданом вы устроили туда-сюда-обратно?» «Ой, не драматизируйте. Я побыл у вас с чемоданом. Теперь ваша очередь с чемоданом ко мне». «А, значит, к умирающей быстренько прибежали. А как перестала умирать, так можно руки в ноги и свалить?» «Я посудил логически, что раз вы больше не умирающая, значит, моему, то есть нашему золотому унитазу, ничего не угрожает, и вы вполне себе можете наведываться ко мне, так сказать, с ответным визитом. Вы у меня и суток не прожили». «Ну и что? Это не имеет значения. Главное, что я пожил. Теперь вы у меня поживите». «Какой же вы, Аркадий Борисович, обормот! Вас так просто на кривой козе не объедешь. У вас на все найдется отстрелка». «Ну ладно вам. Собирайте чемодан и приезжайте ко мне, делов-то». «Но нет, вы перешли все границы и довели меня до ручки. Так вот, знаете, я на ваши манипуляции больше не поведусь. Между нами все кончено, Аркадий Борисович. Я вылезаю из лодки. Плывите дальше один». И Инга вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. И тут же столкнулась с подслушивающей секретаршей Машей. «Все в порядке, Инга Витальевна?» «Ничего не в порядке», — гаркнула на нее Инга, тряхнула сумкой и быстро пошла из приемной.